Глава 9. Путь, на который у пеших путников уходили дни, стремительные единороги преодолевали за несколько часов. Их выносливость была поразительна. Волшебные зелми при необходимости могли двигаться от рассвета до заката. Их наездники уставали гораздо быстрее. Солдаты привычно разбили небольшой лагерь на берегу Стайры, выставили караулы. Единороги отошли подальше, заняв окрестные луга и поляны. Они создали внешнее кольцо наблюдения и обороны. Мимо их чутких ушей нелегко пробраться незамеченным. Бойцы поужинали горячей похлебкой и походными, почти каменными лепешками. Получили по законной чарке вина. Ночи были теплые, дождя не намечалось, поэтому палатки решили не ставить. Сата захотела искупаться. Ее никогда не смущала холодная вода. Робин посторожил ее покой, и девушка вволю плескалась за прибрежными кустами. Завершив водные процедуры, Исса тщательно вытерлась и присела рядом с вождем. Ловя его взгляд, она тихо, как-то тревожно спросила: «Робин, что ты намереваешься делать завтра?» «Ничего особенного. Если все будет нормально, то еще до вечера мы увидим деревья Айтек-Бланариза». Покачав головой, Сата прошептала: «Ты хочешь зайти в деревню, где встретил меня?» Пожав плечами, Робин признался: «Да, но что здесь такого? Мы же заходим во все деревни на своем пути. Однако мы ничего не делаем крестьянам. А ты? Что ты задумал?» «Не знаю», — сказал Робин, пряча взгляд. «Ты хочешь сделать что-то плохое?» — уверенно заявила Исса. «Да», — с неожиданной яростью ответил Робин. «Я ненавижу их в этой проклятой деревне. Моя жена была простой рабыней». «Ты не рассказываешь мне о том, что пережила, но я и без того знаю, как обращаются с Дейко. Когда мы повстречались, у тебя на руках было множество ожогов. Теперь мне известно, что так наказывают нераскаявшихся риумов на некоторых религиозных праздниках. А именно такое торжество было накануне нашего прибытия с земли». «Да», — согласилась девушка, — «меня наказывали. Ну и что? Это обычные люди. Деревня ничем не отличается от многих других. Их вина смешна. В каждом селении есть рабыни. Если они из риумок, то с ними поступают одинаково повсюду. Разве что у мринов им живется легче. Единственное, что запрещено – насиловать. Богобоязненные мужчины не должны осквернять свое и без того грязное тело общением с нечестивыми. А все остальное – пожалуйста. Меня мог безнаказанно обидеть любой ребенок. Более того, их к этому поощряли». «Ненавижу!» — Робин скрипнул зубами. Обняв его, Сата зашептала: «Любимый, успокойся. Ты же сам знаешь, люди глупы и злы. Тебя уважают только за силу. Не стоит проявлять жестокость из-за давних обид. Ты для меня все. Как я могу спокойно думать о том, что ты пережила в рабстве? Робин, обещай, что будешь справедлив. Ты должен забыть о своих чувствах. Вождю нельзя думать о личной мести. Чтобы об этом не думать, мне придется тебя разлюбить». Почувствовав, как напряглось в его объятиях тело девушки, он поспешно зашептал: «Что ты, милая? Этого никогда не будет. Мы будем любить друг друга вечность». «Обещай, что мы пройдем мимо этой деревни, не станем туда заходить». «Но почему?» «Раз ты так хочешь, я ничего им не стану делать». «Робин, это ты сейчас говоришь, а завтра в тебе может проснуться гнев, достаточно одного твоего слова, и деревня исчезнет. Туда нельзя заходить. Обещай». «Хорошо, милая. Хрен с ней, с этой вонючей деревней. Пойдем, надо выспаться, завтра рано вставать». Ненавистное селение находилось в стороне от реки, и отряду даже не пришлось делать крюк. Робин только покосился в ту сторону, но, заметив на себе испуганный взгляд Саты, улыбнулся и покачал головой. Девушка расслабилась и благодарно кивнула. Честно говоря, вождю очень хотелось сотворить с деревней что-нибудь страшное, такое, после чего там несколько веков будут бояться селиться люди. Он не считал себя особо жестоким человеком, но одна мысль о страданиях возлюбленной немедленно приводила его в страшное бешенство. Приходилось сдерживать себя изо всех сил, что было трудно в такой близости от проклятой деревни. Если бы не уговоры волшебницы, сегодня у местных крестьян был бы нелегкий день. После полудня отряд добрался до водопада. Робин был здесь в первый день пребывания в запретном мире вместе с егерем. Пришлось сделать приличный крюк, двигаясь к удобной тропе, где легко могли пройти единороги. Преодолев скалистую гряду, отряд замер на месте. Перед путниками темнела опушка первого леса. Единороги уставились на свою родину странными, растерянно восторженными глазами. Робин впервые увидел их слезы. Наездники не пытались подгонять своих зелми. Люди понимали чувства волшебных созданий. «Робин, спасибо». «За что, Ромфаниум?» «Мы увидели первый лес, но это ненадолго, нам придется уйти, нет сил для битвы, тут очень много нуров, а в лесу мы не сможем действовать так же эффективно, как на открытой местности». «Робин, тебе виднее, мы доверяем твоим приказам». «Ромфаниум, я очень хочу вернуть вам Айтек Бланарис, но сейчас ничего не выйдет». «Я знаю, нас слишком мало для этого». «Когда я попал сюда, то очутился неподалеку, в лесу. Я быстро смог из него выбраться. Один мой спутник погиб, мы столкнулись с тремя нурами. Больше врагов не видел, так что совершенно не представляю, что нас ждет. Ты не знаешь чего-нибудь об обороне атонов?» «Робин, в центре леса находится источник, вокруг него выставлена высокая стена. На всех окрестных деревьях установлены площадки со стрелками. К самой крепости не подобраться никак. Многие из нас пытались это сделать, но тщетно». «А в остальных местах?» «По всему лесу вырыты хитрые ловушки, бродят нуры, но они довольно слабые, недозрелые. По мере полного изменения их собирают в отряды и уводят в Коралиум. Правда, сейчас будут отправлять в какое-то другое место». «Это верно. Выходит, в тот раз я столкнулся с совсем молодыми чудовищами». «Да». «Здорово, они меня тогда напугали». «Они испугают кого угодно». «А далеко отсюда, до источника?» «До вечера можно добраться». «Нет, мы туда не пойдем, опасно, но в лес можно заглянуть. Хочешь?» «Конечно». «Хорошо, вперед». Обернувшись к спутникам, Робин крикнул: «Устроим переполох в этом инкубаторе». Радостно взревев, всадники бросились за вождем. Робин отчетливо вспомнил момент своего первого пробуждения в новом мире. Как и в тот раз, вокруг возвышались древесные исполины, но сейчас все было по-другому. Вождь был не один, в сумраке леса за ним мчались десятки верных бойцов верхом на сказочных животных. Для единорогов это место было родиной, им не мешали стволы огромных деревьев. Копыта почти бесшумно сминали сухую подстилку, только лязг доспехов нарушал окружающую тишину. Бойцы потрясенно молчали. Айтек Бланарис больше всего походил на величественный храм, созданный неизвестным зодчим. Невозможно было поверить, что этот лес вырос сам собой. Странно было то, что полностью отсутствует любая растительность, кроме огромных деревьев, похожих на кипарисы. Даже молодой их поросли не попадалось. Гиганты казались воистину вечными. Единороги издалека почувствовали присутствие посторонних. На этом месте у Зелми просыпалась невиданная чувствительность. Четверо нуров не имели ни одного шанса. Суровые наездники расстреляли их в упор и, не став собирать стрелы, развернулись и отступили. Со столь малыми силами действовать в лесу было нельзя. Всадники исчезли, оставив за собой своеобразную визитную карточку. Тела четырех монстров, густо истыканные стрелами и болтами. Стальные наконечники и следы копыт ясно укажут, чьих рук это дело. Пусть жрецы знают, что их власть в лесу не абсолютная. Есть сила, которая рано или поздно выгонит их отсюда. Робин верил, что вернется сюда еще раз, ведь Айтек Бланарис – ключ к могуществу атонов. Его как можно быстрее надо вернуть исконным хозяевам, единорогам. В следующий раз так просто они отсюда не уйдут. Убийца драконов номер 4 медленно парил вблизи верхней границы стратосферы запретного мира. Он заступил на боевое дежурство 26 минут назад и собирался продолжать патрулирование еще в течение получаса. Это был один из 9 самых уникальных кораблей галактики, но даже он не мог находиться в этом месте большее время. Специальные полимеры, из которых был сложен корабль более чем на 90%, не могли гарантировать ему долгую защиту. Малейшая задержка приведет к гибели пилота и чудовищному взрыву. Схема заброски убийц драконов была проста, но эффективна. С помощью портальных станций большого октаэдра малогабаритные корабли телепортировались в верхние слои атмосферы. Затем, разогнавшись под действием силы притяжения планеты, врубали двигатели и корректировали курс по сигналам из командного центра. Они преследовали самые значительные грозовые фронты, ожидая, когда же покажется искомая цель, но противник не объявлялся, и даже если его заметят, атака может оказаться невозможной. Ресурсы октаэдры не позволяли проводить более 3 запусков в день. Большая часть запретного мира становилась недостижимой, ведь экзотическое оружие убийц драконов имело ограниченный радиус действия. Несмотря на четко отлаженную схему, риск был велик. Пилоты имели приличный резерв времени на непредвиденные ситуации, если те возникнут при возвращении. Их корабли являлись верхом примитивизма, здесь не было ничего лишнего. С бешеным ускорением, возникающим при отходе на базу, приходилось бороться древними пассивными средствами, что не добавляло комфорта. Но никто не роптал, высокая плата компенсировала все неудобства, а кроме того, все отлично понимали, чем меньше энергии, тем меньше риск. Пилот вручную подкорректировал курс, автоматики здесь практически не было, и покосился на индикатор системы вооружения. Разумом он понимал, что в случае нарушения стабильности системы заметить этого не успеет. Но независимо от голоса рассудка, его все время тянуло проверить показатели. Достаточно малейшего сбоя одного из показателей, и убийца драконов номер 4 превратится в ослепительное облако раскаленной плазмы. Маленький дисковидный корабль медленно двигался вслед за огромной грозовой тучей. Пилот терпеливо ждал приказа на поражение цели. В большом зале первого храма собрались все верховные атоны. Повод был очень серьезный, а последние известия еще более прибавили тревоги. Нечестивые цохваны обнаглели в конец. Они осмелились ворваться в Айтек-Бланарис, что еще недавно казалось немыслимым. Перед новой опасностью меркли все военные успехи на побережье. Зардрак, но откуда они смогли взять силы на захват Коралиума? Ведь ты сам говорил, что их мало. Это так, но Робин Игнатов вооружил своих крестьян. Из них теперь состоит почти вся армия Натингема. Смешно. Какие из них воины? Отличные. Зардрак. Ополченцы всегда были никудышными солдатами. Да, это так. Но вы не учитываете одного. Все, к чему прикладывает руки Робин Игнатов, приобретает необычные свойства. Из косолапых крестьян он сделал отличных головорезов, а против его наездников на единорогах наши всадники бессильны. Это невероятно. Как он смог за такой короткий срок создать сильную армию? Робин не один, ему помогает много людей, прибывших из его мира. У тебя тоже есть такой человек, но особой пользы не видно. Верно. Однако Валет не лучший из них. Он почти не обладает нужными знаниями. Зардрак. С этими цохванами надо решать как можно скорее. Того и гляди, они захватят всю Вертину. С теми силами, что мы там имеем, с ними не справиться. А не лучше ли с ними договориться? Это ущербный путь. Они не вернут захваченное, а пока будет царить мир, усилится неимоверно. Выгнать их не удастся. Но что же делать? Надо завязывать с войной на побережье. Это невозможно. Тогда мы лишимся всей Вертины. Зардрак, наши доблестные войска уже захватили несколько городов. Мы не можем увести армию, ведь придется все бросить. Это неизбежно. Надо закрыть перевалы сильными отрядами, перебросить все силы в Южную Вертину и покончить с Натингемом. Зардрак. Мне тоже больно об этом думать. Но свои завоевания мы можем закончить потом, не опасаясь удара в спину. Нельзя бросать захваченные города. Надо немного подождать, пока приведут в порядок поврежденные укрепления. Мы оставим сильные гарнизоны, а все остальные войска пустим против Натингема. Нет, вы не понимаете. Нам придется держать в придачу большие силы на охране перевалов и дорог. А тем временем армии побережья не будут сидеть без дела, они атакуют. Но Зардрак... Гарнизоны смогут держаться в осаде несколько месяцев. За это время мы покончим с Робином Игнатовым. В захваченных городах осталось враждебное население. Чтобы держать его в узде и отражать натиск осаждающих войск, придется оставить немало солдат и норов. Кроме того, любая задержка на руку Робину. Он уже доказал, что может быстро создавать армии на пустом месте. стыдно сказать, но уже замечены случаи дезертирства. Наши стражники перебегают на сторону Натингема. Как это возможно? Чему тут удивляться? Большая часть солдат родом из Вертины. Они видят сами, как крестьяне переходят под руку Натингема, и коварный Робин осыпает их милостями. Стражники не хотят гибнуть, ведь мы терпим одни поражения. Потери просто чудовищные. Надо немедленно гнать туда все силы. Этот враг гораздо опаснее старых противников. Нет, мы не можем бросить все, что завоевали с таким трудом. Потери будут еще больше. Мы приложим все силы, чтобы их уменьшить. Ты лучше нас знаешь Вертину. Давай вместе подумаем, что можно предпринять в такой непростой ситуации. Зардрак скрипнул зубами, дальнейший разговор терял всякий смысл. Эти седые патриархи никак не могут привыкнуть к новой реальности. У них появился совершенно новый враг, коварный, сильный, непредсказуемый. Он не прощает ошибок и промедления, бьет только наверняка. Пока жрецы будут раскачиваться, подтягивать силы, Робин Игнатов не станет сидеть сложа руки. Его мощь растет с каждым днем. За один год он покорил практически всю Южную Вертину. Страшно подумать, что будет дальше. А ведь если бы Зардраку в свое время предоставили запрошенные силы, то он бы уничтожил Натингем еще зимой, ведь тогда земляне были слабы и не выдержали бы первого штурма. Им удалось спасти только благодаря появлению единорогов, ударивших в самый благоприятный для этого момент. Атоны упустили свой шанс. Старший наблюдатель Мессет встрепенулся, когда загорелся индикатор активации канала. Он активизировал свой мнемошлем и отправил ментальную команду, разрешая транспортировку груза. Посылка ушла к устройству связи под номером 14-3. Объем ее был велик, переброску пришлось провести в несколько этапов. Подобной рутинной работой обычно занимались рядовые техники, но сегодня все было по-другому. Мессет хотел поговорить с землянами. Те уже освоились с отосланным передатчиком и, подсоединяя его к схеме устройства связи, могли эффективно общаться с хозяевами октаэдра. Наблюдатель неплохо изучил русский язык, но, не желая смущать хлоков своим нечеловеческим тембром голоса, включил гарнитуру синтезатора речи. «Принято?» – спросил он. «Да, 8 посылок». «Транспортировка закончена?» «Понял», – ответили из запретного мира. «Отключаюсь». «Нет, постой», — быстро сказал Мессет. «Тебя называют Робин Игнатов. Ты хлок под номером 701?» «Нет, меня здесь зовут Мавр. Я временно заменяю нашего вождя». «С Робином все в порядке?» «Надеюсь, да. Он сражается». «Вам грозит опасность?» «Нам всегда грозит опасность». «Мне жаль. Должен признать, что на эту планету вы попали по моей вине». «Если ты ждешь благодарностей, то должен тебя огорчить. Не все из нас довольны этим новым домом». «Я понимаю, но ничего вернуть невозможно». «Знаю, это мы уже слышали. Должен признать, что лично мне здесь нравится. Но благодарностей все равно не жди». «Понимаю твои чувства. Скажи, ты не встречал на этой планете драконов?» «Чего мы тут только не видели, рассказывать можно часами. Однако драконов не припомню. Впрочем, на юге Большого озера наши корабли замечали огромных зеленых ящеров. Может, ты это имел в виду?» «Нет, Мой дракон не зеленый. Послушай, эта планета огромна, мы знакомы только с небольшой ее частью. Кто знает, что водится на других материках и островах? Твоих тварей здесь могут прятаться целые стада. Нет, он там всего один. А зачем он тебе нужен? Не знаю, просто. Просто его хотят убить. Кто? Наши военные. Он вас атакует? Нет. Зачем его тогда убивать? Жадность. Какая жадность? Что-то я не пойму. К чему весь этот разговор? Я и сам не пойму, но не смог промолчать. Надо отключать передатчик. Рох почти разряжен после транспортировки. Да, отключай. Нет, подожди. Скажи мне, землянин Мавр, как ты живешь в этом мире? Что при этом чувствуешь, ощущаешь? Передатчик замолчал. Удивление собеседника было немалым. Никогда еще пришельцы не говорили таких странных человеческих слов. Все их многочисленные беседы были строго технического характера и касались только характера взаимных поставок. Задумчиво посмотрев в сторону озера, Мавр наклонился к микрофону. «Я счастлив, просто счастлив. Если бы здесь еще были все мои друзья и родные, у меня такое чувство, что я нашел свою настоящую родину и ни за что не соглашусь вернуться на землю, что бы мне ни обещали. Не знаю, как это объяснить понятнее». «Спасибо, землянин Мавр, я тебя понял. Рад, что тебе понравился запретный мир». «Все равно благодарностей не дождешься». «Мне они не нужны. Прощай, землянин Мавр, и удачи тебе». «Прощай. Конец связи».